Очерк 7. Популярная культура и ее тексты как пространство сопротивления. Концепция Фиски. Отношение к массовой культуре в социогуманитарном знании в основном является критическим, хотя и в последнее время эта позиция меняется, если не в пользу массовой культуры, то хотя бы в направлении ее объективного изучения. Хорошо известны классики и критики массовой культуры, такие как Хосе Ортега и Гассет, или представители франкфуртской школы. Однако другие точки зрения, которые отражены во множестве работ западных авторов, практически незнакомы отечественному читателю. Учитывая, что в отечественной традиции до сих пор преобладает критическое отношение к массовой культуре, ее восприятие является весьма односторонним. Поэтому представляется весьма своевременным представить противоположную точку зрения на массовую культуру, которая начала развиваться в работах британской школы культурных исследований и нашла наиболее полное выражение в работах Дж. Фиски, который проводил свои исследования в области популярного в Великобритании, США и Австралии, является автором ряда книг по телевидению и по популярной культуре. Взгляды Фиски на массовую культуру развивались и претерпевали изменения в процессе его исследований, начиная с модернизма марксистского толка, столь популярного в академических кругах в 70-е и начале 80-х годов прошлого века, пройдя через всеобщее увлечение постмодернизмом в 80-е годы и придя к собственной концепции чтения и означивания текста популярной культуры. Мы остановимся на двух книгах Фиски, которые представляют собой особо значимые в анализе массовой культуры. Понимание популярной культуры Understanding Popular Culture и чтение популярного Reading the Popular, написанный в 80-е годы 20 века. Автор сам утверждает, что первая книга является более теоретической, в то время как вторая представляет собой примеры практического применения его теории. В понимании популярной культуры Фиски противопоставляет два подхода, распространенных в западной литературе того времени. С одной стороны, в противовес тотальной критике началось восхваление массовой культуры, которая игнорировала властные отношения. С другой стороны, столь важное место уделялось силам доминации, что становилось сомнительным, могла ли вообще существовать подлинная популярная культура. Фиски предлагает третий подход, который представляет популярную культуру как жизненную, творческую и все же всегда укорененную в области борьбы. Этот подход рассматривает популярную культуру как прогрессивную, хотя и не радикальную в смысле фундаментального вызова капиталистическому обществу. Позицию Фиски можно назвать культурным оптимизмом в том, что касается людей, которые эту культуру потребляют. Здесь он занимает позицию, полностью противоположную пионерам и исследователям массовой культуры в Англии, Ф. и К. Ливисам, стоявшим на позициях культурного пессимизма. Фиски также утверждает положение Теодора Адорна о культурной индустрии, считая, что популярная культура создается людьми, а не производится культурной индустрией. Подход Фиски также отрицает концепцию позднего капитализма, разработанную Ф. Джеймисоном, которая основана на идее тотальной доминации консюмеризма в современной культуре. Хотя Фиски соглашается с идеей о важности взаимоотношений между популярной культурой, с одной стороны, и коммерцией, и прибылью, с другой, он считает, что потребители не используют товар пассивно, но активно перерабатывают его, чтобы сконструировать свои собственные значения личности, социальной идентичности и социальных отношений. Не отрицая существование экономического базиса, он говорит о наличии альтернативной культурной экономики, о циркуляции вокруг товаров, значений и удовольствий. В понимании популярной культуры затронут и вопрос власти. Фиски считает, что в Британии, Австралии и США люди живут в индустриальном обществе с индустриальным пролетариатом. Эти общества в своей основе идентичны, так как у них общая идеология, которую можно определить как белую, патриархатную, капиталистическую. В противоположность власть имущим существуют обычные люди, народ, популюс. Отсюда популярный имеет также значение народный, который характеризует принадлежностью к определенному классу, но также и к гендеру, расе, региону, возрасту и так далее. По мнению Фиски, народ, популярные силы, не составляет стабильную социологическую категорию. Напротив, различные индивиды принадлежат к различным популярным формациям в различные периоды времени, что делает возможным занятие противоположных позиций альтернативно или одновременно. По причине таких социальных различий, популярные тексты также являются семантически открытыми для разнообразных прочтений. Несмотря на многочисленные различия, народ остается народом, причем объединяющей силой является, по мнению Фиски, сопротивление блоку власти. К примеру, вкусы женщины и вкусы пролетариата имеют много общего, так как и те, и другие лишены доступа к власти. Народ выражает свое сопротивление созданию популярной культуры, культуры решенных, власти и подчиненных. Власть имущие могут попытаться инкорпорировать эту популярную культуру. Пример этого процесса у Фиски – мода на рваные джинсы и вполне обеспеченной молодежи. Но такое присвоение популярного всегда будет лишь частичным. Популярная культура всегда находится в процессе борьбы с доминацией, ведя своего рода семиотическую партизанскую войну. Обычные люди, народ, сами придают значение товарам, шоу-бизнесу и звездам, которые им нравятся и получают от них удовольствие. Фиски обращается к концепции повседневности, разработанной М. Десерто, рассматривая повседневную жизнь как умение извлечь смысл и удовольствие из того, что предполагает система, умножить значение культурных товаров и их рекламы. Обыденное существование предстает как серия антагонистических отношений или, используя структуралистскую терминологию бинарных оппозиций между буржуазией и пролетариатом, гегемонией и сопротивлением, социальной дисциплиной и беспорядком и, в конце концов, народом и властным блоком. Сама популярная культура также внутренне противоречива, так как то, чему она сопротивляется, присутствует в ней самой. Она всегда содержит в себе следы доминации. В любом тексте массовой культуры мы можем выделить элементы доминантной системы и оппозиционные элементы. Но читатели, склонные к доминантному прочтению, не являются частью популярной культуры. Принимая во внимание эту позицию и восприятие текстов, Фиски утверждает, что популярная культура всегда на стороне подчиненных, так как она формируется как реакция на силы доминации, но не как их часть. Одной из важнейших особенностей популярной культуры является удовольствие, которое она доставляет. Фиски выделяет два типа таких удовольствий. Первый концентрируется на уме, производя противоположные оппозиционные значения, а вторые центрируются на теле и имеют тенденцию причинять обиду и вызывать скандал. В четвертой главе «Понимание популярной культуры», которая называется «Оскорбляющие тела и карнавальные удовольствия», автор утверждает, что в XIX веке, в эпоху индустриализации и урбанизации, власть имущие пытались подавить или придать респектабельность телесным удовольствиям, которые рассматривались как угроза социальному порядку. Но эти карнавальные удовольствия сопротивлялись. Термин «карнавальные Фиски» заимствует из известной работы М. Бахтина, посвященной анализу творчества Франсуа Рабле. Карнавал создает праздничный мир, в котором нет места социальной иерархии. Понятие карнавала можно применить, по мнению Фиски, не только к антиморалистической и популярной культуре XIX века, но и к современности, где его элементы проявляются в парках, аттракционах и развлечений, видеоиграх и во многих телепередачах. Функции карнавала рассматриваются как противоречивые, иногда укрепляющие социальный порядок, иногда нарушающие его. По мнению Фиски, следы карнавального в современной популярной культуре действуют как идеал удовольствия, который является одновременно утопическим и направленным против гегемонии. Давая свое определение популярной культуры, Фиски пишет: «Не может быть доминантной популярной культуры, поскольку популярная культура всегда формируется как реакция на силы доминации, но никогда как их часть. Это не означает, что члены доминантных социальных групп не могут участвовать в популярной культуре, они могут и делают это. Но для этого они должны отойти от тех связей, которые дают им социальная власть. Бизнесмен, который развлекает своих коллег в частной ложе на футбольном матче, не участвует в популярной культуре. Тот же самый человек, лишенный своего делового костюма и болеющий за свою местную команду, выкрикивая с трибуны, уже становится ее частью. Тем не менее, чтобы сделать это, ему придется вступить в другие социальные связи, возможно, вспомнить свою групповую принадлежность к местной молодежи в молодости. Его вкус и его культурные предпочтения являются социальными, а не индивидуальными. Как социальный агент он может контролировать связи, которые он формирует, но не социальный порядок, частью которого они являются. Популярное определяется силами доминации до той степени, что оно всегда формируется как реакция на них. Но оно не может полностью контролировать значения, которые могут придавать ему люди и социальные связи, сформированные индивидами. Люди не являются беззащитными объектами непреодолимой идеологической системы. Но они также не являются биологически детерминированными индивидами со свободной волей. Они представляют собой меняющийся набор социальных связей, сформированный социальными агентами внутри социального пространства, которое принадлежит им только поскольку они постоянно отказываются уступить его власть имущим. Любое пространство, отвоеванное слабыми, трудно приобрести и трудно удержать, но тем не менее его приобретают и удерживают. Фиске обращается к фундаментальному труду Пьера Бурдье «Различие». «Дистинксион» 1984 года, так как в нем наиболее тщательно проанализированы связи между классовой принадлежностью и культурой. Несмотря на то, что исследования Бурдье проводились на материале французского общества, Фиске считает возможным применить его выводы к социокультурной модели, которая подчеркивает динамику социальных связей, а не объективно существующие классы. Эти выводы помогают лучше понять социальные связи и практики, которые формируются классовыми и прочими интересами, но не ограничены устойчивыми социальными категориями. В понимании популярной культуры неоднократно подчеркивается связь популярной культуры с культурой повседневности. Повседневная жизнь состоит из практик популярной культуры и характеризуется творческим использованием слабыми ресурсов, которые предоставляет лишающая их власти система, и в то же время отказом полностью подчиниться этой власти. Культура повседневной жизни лучше всего может быть описана при помощи метафор борьбы или антагонизма. Антагонизм мотивируется прежде всего удовольствием от производства собственных значений и социального опыта, и удовольствием от ухода от дисциплины властного блока. Несмотря на то, что Фиске разрабатывает новый подход к популярной культуре, отличный от многочисленных критических подходов, господствовавших в середине прошлого века, все же он не свободен от многих положений своих предшественников, что отмечают критики его теории, стоящие на позиции постструктурализма. Работа Фиске рассматривается как старомодная в том смысле, что в ней говорится об индустриальном обществе и игнорируется тот факт, что мы вступили в постиндустриальную эпоху компьютеров, информации и медиа. Несомненно, также приверженность Фиске к бинарным оппозициям структурализма, что вызывает реакцию со стороны деконструктивистов, считающих такие термины как доминация и сопротивление слишком негибкими. Доминантные дискурсы, если они существуют в мире постоянной конкуренции, сами не являются монолитными и едиными по своему характеру. То, что происходит в культуре высокой, радикальной или популярной, слишком идеологически смешано, слишком дискурсивно, неразборчиво, чтобы легко подвергаться бинарной категоризации как доминация и сопротивление. Позиция Фиске, которую мы уже назвали культурным оптимизмом, с его акцентом на удовольствие, получаемое людьми от популярной культуры, высвечивает его положительные стороны, проецируя некий счастливый мир, где люди передвигаются между различными субъективностями и идентичностями, игнорируя темные стороны массовой культуры, насилие, поражение, страх. Эту позицию, которую называют также культурным популизмом, можно понять в контексте резкой критики массовой культуры, исключительно внимания к ее негативным сторонам. Кроме того, Фиске не останавливается на разработке теоретической основы своего подхода, но создает метод чтения текстов популярной культуры, представленный в работе «Чтение популярного» «Reading the Popular». Эта работа привлекает наше внимание к явлениям современной повседневной культуры, которые воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, как часть окружающей среды. Тем не менее, в анализе Фиске они исполнены смыслов, которые делают их значимыми, объясняют приверженность людей к различным областям и феноменам массовой культуры. В чтении популярного Фиске подчеркивает динамический характер культуры, которая всегда является процессом и представляет собой ряд социальных практик. Поскольку она черпает смыслы из ресурсов, предоставляемых доминантной системой, она всегда противоречива и конфликтна. Эти ресурсы – телевидение, диски, одежда, видеоигры, язык – несут в себе интересы экономической и идеологической доминанты. Они содержат силовые линии, которые представляют гегемонию и работают в пользу статус-кво. Но эти ресурсы содержат в себе также и противоположные силовые линии, которые активизируются людьми, занимающими иное положение в социальной системе. Если культурные товары или тексты не содержат ресурсов, из которых люди могут создавать свои собственные смыслы, означивать свои социальные отношения и идентичности, они будут отвергнуты и не будут иметь успеха на рынке. Они не станут популярными. В своем понимании процесса означивания популярных текстов Фиске близок к теориям чтения, разработанным в конце 20 века. Эти теории предполагают, что значения не являются изначально присущими тексту, но производятся в процессе чтения и зависят от многих факторов, в том числе и от жизненного опыта читателя, и от его ситуации в момент чтения. Эти концепции связаны еще с тезисом Ролана Барта о смерти автора, который отверг решающее понимание произведения как то, которое было заложено автором, и предложил переход от закрытой формы произведения к открытой форме текста. Фиске также отрицает наличие какого-либо фиксированного значения в текстах популярной культуры, объясняя это ее динамическим характером. Популярная культура всегда в процессе. Ее значения никогда не могут быть идентифицированы в тексте, поскольку текст активизируется или становится значимым только в социальных отношениях и в интертекстуальных отношениях. Эта активизация значения, потенциально заложенного в тексте, может происходить только в процессе социальной и культурной интеракции, в которой оно входит. Социальные отношения текстов актуализируются в момент прочтения, так как они включены в повседневную жизнь читателей. Торговые центры представляют собой совершенно различные тексты для женщин и для безработной молодежи. Но эти значения возникают также интертекстуально. Культура торговых центров, так же как и культ Мадонны или пляж, не могут быть прочитаны как первичные тексты, но только в их социальном использовании и в их отношении с другими текстами. Для Фиске тексты популярной культуры имеют самое широкое значение. Он пересматривает концепцию культурной индустрии Теодора Адорна, который включил культурные товары в общий процесс культурного производства, введя понятие культурной индустрии. По мнению Фиске, вся индустрия связана с культурой, а культурные товары вовсе не ограничены производством фильмов, музыки, телепрограмм, публикаций и тому подобное. Таким образом, джинсы или мебель являются в не меньшей мере культурным текстом, чем популярный диск. Их объединяет удовольствие, которое получает потребитель от их потребления, которое не менее важно, чем их чисто материальные функции. Фиске подчеркивает потребительский характер современной культуры, выступая против долго бытовавшего мнения о том, что культура и прибыль являются взаимоисключающими явлениями. Он считает, что это мнение основано на двух мифах, романтических фантазиях. С одной стороны, это миф о бедном художнике, преданном только чистоте и эстетическим качествам своего искусства, с другой – представление о народном искусстве, в создании которого принимают равное участие все члены племени, свободные от коммерческого интереса. Эти представления являются мифологемами, не имеющими исторической основы, и ни в коем мере не помогают нам понять современную культуру, утверждает Фиске. В современном обществе работают мощнейшие индустриальные механизмы, производя множество продуктов, из которых люди выберут то, что войдет в их повседневную культуру, станет частью их жизни. производство по коммерческим законам вовсе не дает гарантии успеха на рынке популярной культуры. Около 80% новых продуктов остается невостребованными, несмотря на рекламные кампании, поскольку окончательный выбор остается за потребителем, который, как мы уже говорили выше, свободен оказать сопротивление властным структурам и контролю значений. Отсюда популярная культура в концепции Фиске предстает перед нами как арена постоянной борьбы. Большая часть этой борьбы – это борьба за значение, и популярные тексты могут гарантировать свою популярность, только становясь гостеприимным пространством для этой борьбы. Люди вряд ли выберут какой-либо товар, который служит только экономическим и идеологическим интересам доминантной группы. Итак, популярные тексты структурированы в напряжении между силами закрытости, доминации и открытости, популярности. В чтении популярного Фиске анализируют конкретные действия этих сил открытости, выбирая такие области популярной культуры, как шопинг, пляж, культ поп-звезд, в данном случае Мадонны, рок-музыку, телевизионные викторины, медиа-новости и небоскребы. Понимание этих текстов невозможно только исходя из них самих, хотя тексты очень важны в этом процессе. Их необходимо анализировать только во взаимодействии с другими текстами и социальной жизнью в целом. Сами по себе популярные тексты неадекватны. Они никогда не являются самодостаточными системами значений и становятся завершенными лишь в той мере, в какой они принимаются людьми и включаются в их повседневную культуру. Целью их производства является создание значений, релевантных для повседневной жизни. Релевантность является центральным понятием для популярной культуры, поскольку, по мнению Фиске, она уменьшает различия между текстом и жизнью, между эстетикой и обыденностью, что так важно для культуры, основанной на процессе, на практике популярной, в отличие от культуры, основанной на тексте и перформансе элитарной. Релевантность также связана с такой чертой популярной культуры, как непостоянство, так как социальные условия людей меняются, и с ними меняются тексты и вкусы, являющиеся источником релевантности. Релевантность – это точка пересечения текстуального и социального. Поэтому это пространство борьбы, поскольку релевантности рассеяны и тоже различные, как и социальные ситуации людей. Популярный текст должен работать против своих различий, чтобы найти что-то общее между различными социальными группами, чтобы увеличить свое потребление и прибыль. В качестве примера борьбы за релевантность Фиске приводит новостные программы. Несмотря на сходство между развлечением и информацией, и тот факт, что их жесткое разделение не имеет смысла, хотя составители программ придерживаются этого различия, власть работает в них по-разному. Хотя немногие продолжают верить в необходимость контроля популярных развлечений с целью улучшения вкуса народа, до сих пор существуют гораздо более обоснованные аргументы относительно того, что определенная информация необходима людям в целях процветания демократии, поскольку политически невежественный электорат не сможет выдвигать политиков высокого калибра. Таким образом, телевизионные новости находятся в положении между необходимостью, с одной стороны, передавать информацию, служащую общественным интересам, с другой – быть популярными. Эти противоположные требования удовлетворяются таким образом. Новостные программы стремятся быть социально ответственными по содержанию, но популярными по форме и способу презентации, то есть находятся между конкурирующими релевантностями. Среди текстов популярной культуры, проанализированных в чтении популярного, на первом месте стоит шопинг, причем, как это подчеркнуто в названии главы, шопинг для удовольствия. Мы также начнем с этого пространства современной культуры, следуя за Фиске и принимая сравнительно недавно сложившуюся практику такого рода деятельности в нашей стране. Для сегодняшнего молодого поколения вполне естественно провести свободное время в одном из шопинг-моллов, появившихся в последние годы во всех больших городах, причем целью этих посещений является не приобретение какой-то конкретной вещи, которая часто может быть куплена в магазине по соседству, своего рода рекреация. Символическое потребление, рассматривание витрин, участие в разнообразной деятельности, которой наполнены эти социальные пространства, как правило, вынесенные за пределы традиционного центра города, не нарушающие его ткань, а существующие обособленно, как целые самодостаточные города. Фиски называют шопинг-моллы соборами потребления, используя метафору потребления как новой религии. Фиски оговаривается по поводу проблематичности этого клише, так как прихожане в церкви не имеют возможности возражать или отвергать данную доктрину, в то время как потребители могут отвергнуть любой предложенный ими продукт. На американском рынке такие отвергнутые продукты составляют около 90% всего произведенного товара, в Австралии около 80%. Хотя эти цифры носят приблизительный характер, важным является то, что процент неудач весьма высок. В исследовании власти потребителя религиозная метафора непродуктивна. Шопинг-моллы и культурные практики, разнообразные виды шопинга, которые происходят в них, являются ключевыми аренами борьбы как на экономическом, так и на идеологическом уровне, между теми, кто имеет власть идеологической практики Альтюсер, гегемонии Грамши или стратегии Десерто, и теми, чья конструкция как субъекта идеологии никогда не завершена, чье сопротивление означает, что гегемония никогда не может успокоиться на достигнутой победе. Шопинг – это кризис консюмеризма. Именно здесь искусство слабых может нанести наибольший вред стратегическим интересам власть имущих.